Передайте мой военный приказ. Настало время Хуансу атаковать Чжанся. И помните, я хочу получить голову Чжоую». Глаза Любяо засияли воинственным духом, и его аура резко изменилась, весьма удивив Куаюя и Каймаа. Действительно ли перед ними был старый и умирающий Любяо? Когда Любяо вошел в провинцию Цзинь всего на одной лошади, Куаюя был всего лишь ребенком. Тем не менее, он все еще образ Любяо со спины. Тогда этот образ весьма впечатлил его, и он решил, что Любяо станет его господином. И Любяо не разочаровал его, сумев полностью покорить провинцию Цзинь с помощью семьи Куай. А после захвата провинции Цзинь, он был вынужден проигнорировать Чжандон, чтобы захватить провинцию Юй. Но в конечном итоге, Любяо отказался от этой экспедиции, Куаюя также уже собирался отказаться от нее. Это было связано с тем, что Куаюя из подростка превратился во взрослого мужчину. Но прямо сейчас, Куаюя снова увидел этот героический образ Любяо и даже потер свои глаза, подумав, что ему это показалось. «Каймаа, отправляйся на фронт и помоги им. Остальное я оставляю на тебя, а я устал и покину вас первым, чтобы отдохнуть». Отдав приказ, Любяо устал откинулся на спинку своего стула. Куаюя мог лишь бессильно вздохнуть. Его господин действительно уже сильно постарел. Если бы он был немного моложе, что провинция Цзинь не оказалась бы в подобной ситуации. Куаюя почувствовал некоторую печаль. Несмотря на то, что Любяо был весьма силен, он всегда избивался другими. Другие военачальники постоянно атаковали его владения, но он не нападал на них в ответ. Он даже смог одолеть Санчжэна, который одолел самого Чжонгдуа и контролировал провинцию Цзинь на протяжении более 10 лет, а его армия насчитывала более нескольких сотен тысяч солдат. «Каймаа, покидает вас, Куаюя, покидает вас». Двое мужчин почтительно поклонились и вышли из кабинета, но как только они вышли наружу, то их поведение в корне переменилось, и они громко рассмеялись. «Каюя, прими мои поздравления, твой брат сделал действительно большой вклад». «Ох, что ты, не стоит, Каймаа. Моему брату все еще предстоит очень многому научиться, и для этого ему все еще нужна ваша помощь». Их речь была очень дружелюбная и искренней, без малейшего намека на сарказм. Эти двое были настоящими друзьями. Куаюя и Каймаа на самом деле были друзьями детства, а также являлись дальними родственниками, так они никогда не оскорбляли друг друга, а лишь притворялись, что враждуют перед Любяо. Не только Любяо был отличным актером, они специально притворялись враждующими, чтобы показать Любяо, что среди его сил все еще был баланс, и хоть их политические взгляды были довольно разными, они все еще были союзниками. В провинции Цзинь чиновники могли меняться непрерывно, но кланы Куайкай все также оставались одной семьей. «Что ты думаешь о господине?» Куаюя хотел знать, почувствовал то же самое, что и он, Каймаа. «Да, я тоже почувствовал это». Каймаа согласно кивнул головой. Поначалу он также подумал, что ему показалось. Это был тот же героический образ, который имел Любяо, когда покорил провинцию Цзинь. Но даже так, и что с того? Господин уже стар, очень стар. Каймаа покачал своей головой. Похоже, что Любяо также понимал, что его время подходило к концу, поэтому он не хотел рисковать и сосредотачивал все свои силы на защите провинции Цзинь. Куаюэ снова вздохнул. «И что теперь? Будем исполнять приказ господина?» Хоть Любяо и отдал приказ, выполнять его или нет уже полностью зависело от Каймаа. «Конечно, мы сделаем это», — энергично кивнул Каймаа. «Разве тебе не кажется, что Сан Цэ зашел уже слишком далеко? Несмотря на то, что флоты Чжандона и провинции Цзинь непрерывно сражались друг с другом, это всегда происходило за пределами Чжанся, так у обеих сторон были свои победы и поражения. Это также была одна из хитростей Куаюя и Каймаа. Постоянная угроза Чжандона заставила Любяо направить львиную долю денег, получаемых с налогов, на строительство и поддержание флота. Именно по этой причине армия провинции Цзинь имела огромный флот, но практически не имела сухопутных войск. Но прямо сейчас Чжандон захватил уже около половины Чжанся и начал вмешиваться в их деловые интересы. Теперь, когда Сан Цэ получил чертежи баллист, он однозначно отправится за Любяо, а следовательно и за кланами Куайкой. Таким образом, лучше первыми нанести удар по Сан Цэ. Теперь флот провинции Цзинь имел в своем распоряжении башенные корабли с уже установленными на них баллистами. Таким образом, это было идеальное время для нападения на Чжандон. Второго такого шанса может больше никогда и не появиться. Если мы будем продолжать тянуть время, то никогда не сможем заполучить голову этого Чжоу Ю. Куаюэ также согласно кивнул. Поскольку их семьи были в союзе, действия Каймао были также полезны и для Куаюэ. Все будет отлично, ни о чем переживать. Двое мужчин снова рассмеялись. Затем Каймао отправился к месту базирования их военного флота, а Куаюэ вернулся в свой особняк. Чжанся отправляется на войну, поэтому Куаюэ нужно было приготовить провизию для солдат, а также попытаться скопировать технологию строительства этих баллист. Битва за Ванчин закончилась, пробормотал Каакао, глядя отсчет перед собой. В данный момент он находился в Гуанду и сражался с Юаньша. Однако прямо сейчас у него появилось немного свободного времени. Две армии находились на двух берегах реки и были готовы в любой момент отправиться в бой. Наблюдая за полем боя, Каакао неожиданно получил донесение, в котором говорилось, что битва за Ванчин завершилась. Сан Цэ напал на город со 100 000 армией, в то время, как армия Лубу насчитывала всего 50 000 солдат. Ранее Каакао также видел луч Жанны Ванчин. Это был очень большой город с мощными стенами и огромным рвом. Когда Сан Цэ напал на Лукана, который ранее правил Ванчином, ему потребовалось долгих 2 года, чтобы наконец захватить этот город. Так, если бы битва продлилась 6 месяцев, Каакао был бы только рад, так как не было ничего лучше, чем наблюдать за тем, как два врага убивают друг друга. Но сколько времени прошло с начала этой битвы? 1 месяц, 30 дней, а в результате Сан Цэ был вынужден спасаться бегством, а из его 100 000 армии уцелело лишь 5000 солдат. Неужели армия Лубу стала настолько сильной? Пробормотал Каакао, перечитывая донесение еще раз. Сейчас он реально испугался. Он был напуган как Донг Чжоу, который столкнулся с Сан Чжаном. Если бы он знал, что все так обернется, то в Сяпи он однозначно попытался бы заключить союз с Лубу. Изначально он надеялся, что изгнание Лубу из провинции Сюй превратит его в бездомную собаку. Он даже подумать не мог, что Лубу не только захватил Лучжан так быстро, но еще и сможет одолеть 100 000 армию Сан Цэ. Даже если армия Сан Цэ не была экспертом в сухопутных битвах, армия Лубу была лишь жалкими остатками его былой силы. Чэньгун, была ли это его работа? В данный момент Каакао пытался понять, возможно ли, что это Чэньгун некой хитростью смог одолеть армию Сан Цэ, так как одолеть армию Сан Цэ можно было лишь очень мощной уловкой. Например, Чжаго, который использовал свои стратегии только в теории, предложил уловку, которая была позволила одолеть несколько сотен тысяч солдат и заменил командира армии. В результате, король Чжао решил, что Чжанго был отличным стратегом и дал ему армию для борьбы с армией Цинь. В результате, разразилась долгая война, в которой погибло более 200 000 солдат королевства Чжао. Другим примером был Сюю, который предал Юаньшао. Если бы не предательство Сюю, Юаньшао не был бы так сильно разбит. У Каакао также был свой собственный пример, когда его собственная 800 000 армия была уничтожена в Чебичжу Галином и огненной атакой Чжоу Ю. Это была самая пугающая сила советников. Одно их слово означало жизнь или смерть тысяч солдат и даже целой страны. Господин, пока Каакао глубоко задумался над полученными новостями, к нему подошел писарь. Этот писарь выглядел очень слабым и хилым, но его глаз был очень проницательным. В то время, как другие писари обычно таскали в руках кучу книг, этот писарь держал в руках большую бутылку с вином. Это был никто иной, как Го Цзя. Что такое? Неужели твои запасы вина иссякли и теперь ты ищешь меня, чтобы выклинчить еще? Го Цзя не был обычным человеком. Он мог не только успокоить сердце Каакао, но и повысить его оценку. Дело в том, что обычно, чем талантливее человек, тем он высокомернее. Высокомерие Го Цзя привлекло внимание Каакао, так как его уровень его интеллекта полностью соответствовал его высокомерию, однако пытаться слишком сильно контролировать таких людей было не самой лучшей идеей. Например, Цзя Сюй был весьма ядовитым персонажем, который ставил свои интересы превыше всего остального. Его стратегии также были крайне опасными и стали причиной гибели десятков тысяч людей. Ли Цзю и Го Си, которые воспользовались советами Цзя Сюя, смогли практически убить Лубу. Такой человек был бы весьма полезен для армии Каакао. Однако Цзя Сюй знал, что Каакао был настоящим параноиком. Поэтому со своими стратегиями Цзя Сюй бы бродил по краю пропасти. Дело в том, что Цзя Сюй никогда не имел плана про запас. Он не был похож на Го Цзя, который был очень необычным ученым. Если Цзясюй хотел добиться успеха под руководством Каакая, то сначала он должен был прикинуться полным шлангом, чтобы затем постепенно завоевать доверие Каакая, и тот позволил ему взять на себя управление последующими событиями. Это была одна из причин, по которой Цзясюй говорил не очень много после того, как присоединился к Каакая. Каакая действительно опасался его, так как Цзясюй был слишком умен. Если бы Каачон был жив, он все еще мог бы подавить его, однако тот был мертв, поэтому Каакая без колебаний решился на убийство такого гения. Согласно Википедии, Каакая не убивал Цзясюй, поэтому есть предположение, что эти события происходят в альтернативной реальности, в которой есть Люманг, но это происходит параллельно событиям, которые происходят с ГГ. Также был Сима Юи, который был весьма подозрительным человеком, а также был единственной личностью, которая могла вызвать сильные головные боли у Чжугалина. Каакая видел это и тоже хотел убить его. Однако Сима Юи выучил ошибки Цзясюи и спрятал свои когти, постепенно снижая бдительность Каакая, а затем клан Сима сумел захватить власть в семье Каа. С другой стороны, Го Цзя позволял Каакая полностью расслабиться. Го Цзя был крайне необычным человеком, из-за чего многие люди на дух не переносили его. Многие дворяне внешне с уважением относились к нему, но на деле презирали его, так как в их глазах он был слишком расточительным человеком. Еще одним из факторов такого отношения было то, что он был бедным ученым, он не был дворянином. Так, даже если бы он задумал переворот и захват власти, у него ничего бы не получилось, так как дворяне просто не стали бы терпеть такого человека, как он, в качестве своего господина. Это, кстати, также была причина, по которой Каакая относился к нему, как к другу. Они могли шутить друг с другом без малейших опасений. Го Цзя даже смел высмеивать Каакая, который боялся своей жены. Несмотря на то, что Го Цзя был обычным чиновником, он мог на равных спорить с Каакая, в то время, как если бы кто-то другой посмел сделать нечто подобное, то тут же был бы казнен за нарушение субординации и неуважение к господину. Более того, Каакая даже брал Го Цзя с собой в бордели, а затем рассказал об этом его жене. Таким образом, Го Цзя жестоко пострадал. Го Цзя также очень сильно любил выпить, но алкоголь в армии был строго запрещен. Единственный человек, который мог пить в армии, был сам Каакая. Так, каждый раз, когда у Го Цзя заканчивалось вино, он искал Каакая, чтобы попросить еще. Так, когда Го Цзя снова появился перед ним, Каакая решил, что тот снова пришел клянчить у него вина. «У меня все еще есть полбутылки». Го Цзя покачал своей головой и показал бутыль с вином. «Тогда почему ты здесь посреди ночи? Может, хочешь вернуться всюду, чтобы встретиться со своей женой?» Ехидно улыбнулся Каакая. «Я бы не посмел». Го Цзя слабо улыбнулся и покачал своей головой. Хоть он и работал на Каакая, но вся его зарплата выплачивалась его жене, так как из-за последнего донесения Каакая его жене, он уже много дней вообще не видел никаких денег. Каакая громко рассмеялся, а его сильное напряжение, вызванное противостоянием армии Юаньшая, было полностью удалено. «Пошли, займемся делами», — серьезно сказал он. Он знал, что если Го Цзя пришел к нему так поздно, то для этого была какая-то важная причина, которая требовала обсуждения. «Угу». Го Цзя также стал серьезным. «Господин, вы уже ознакомились с донесением, ты о докладе из Ванчина». Каакая сложил доклад и сказал: «Я как раз читаю его. Маленький завоеватель был побежден жестоким тигром из провинции Бин. Похоже, что Сан Цэ встретил противника своей весовой категории. Маленький завоеватель может быть яростным тигром, но столкнувшись с большим и опытным тигром, его когтей и зубов оказалось недостаточно. Тогда вы уже прочитали ту часть, где содержится информация о морской битве?» — спросил Го Цзя, который также отвечал за предварительный просмотр различной информации. «Морской битве?» Каакая нахмурился и снова посмотрел в отчет. «В порту Ванчина 30.000 флот Чжандона столкнулся с 7000 флотом Лубу и был полностью разбит». «Полностью разбит?» Глаза Каакая сильно расширились. 30.000 армия была уничтожена, 7000 солдат? Как такое возможно? Возможно ли, что это опечатка? Нет, здесь четко говорится, что 30.000 флот был полностью разбит. Господин, не стоит сомневаться. 30.000 флот Шандона действительно был уничтожен. Го Цзя подождал, пока Каакая сделает свои собственные выводы. Хоть он и был более опытным, но он хотел, чтобы Каакао сам нашел нужную информацию. Каакао продолжал читать сообщение. Там говорилось, что флот Лубу насчитывал 7000 человек и возглавлял его Ганнин. Неужели Ганнин настолько силен? Каакао был несколько озадачен этим вопросом. Что за человек этот Ганнин? Чтобы одолеть 30000 флот всего с 7000 моряков, это действительно большое достижение. Противник превосходил его практически в 5 раз. Это сродни тому, что пехота одолела кавалерию. Каакао также помнил, что у Лубу не было военно-морских сил. И даже если учесть, что у него могли быть некоторые моряки от флота провинции Сюй, флот Сюй был намного хуже флота Каакао. Кроме того, Лубу никогда не интересовался флотами. Ганнин собрал свою армию в юности. Он отличный лучник, но использовал свои таланты для грабежа торговых судов. Любит яркие наряды и всегда носит с собой колокольчики. Также известен под прозвищем Чжин Фанзай. Местные моряки знают, что если на реке раздался звон колокольчиков, значит Ганнин где-то рядом. Ранее сдался и присоединился к Любя, однако тот не дал ему никакой весомой должности. То же самое было и с Хуансу. Убил отца Линтона, Линкао, и стал его заклятым врагом. Далее, вместе с Суфием и Хуанчжуном сдался Лубу, после того, как захватил город, который они защищали. Го Цзя выдал подробную информацию о Ганнине. Это и правда просто невероятный талант. Каакао тут же понял, что этот человек был просто первоклассным морским офицером, поскольку он смог одержать в такой неравной битве. Он даже начал завидовать Лубу, что тот смог заполучить подобный талант. Если бы Ганнин достался ему, то он без колебаний передал бы ему в командование весь свой 50000 флот. Ганнин действительно большой талант, однако господин упускает из виду, его противником был не менее талантливый генерал из армии Санце, Чжан Цинь. Так, возникает вопрос, как Ганнин, который имел всего 7000 солдат, сумел одолеть 30000 армию Чжан Циня? Го Цзя не стал упоминать Лу Су, но это не из-за того, что он не упоминался в докладе, а потому, что это был его дебют в мире. Чжан Цинь, в докладе говорилось, что Чжан Цинь был одним из талантливых военно-морских генералов армии Санце. Он и его названный брат Чжоу Тай были настоящими тиграми на реке Инцзи. Даже если Чжан Цинь был слабее Ганнина, они все еще не могли проиграть с таким разгромом. А Ганнин, несмотря на все свои таланты, не мог быть настолько превосходным командиром. Го Цзя, у тебя есть какая-то дополнительная информация? Каакао больше не хотел гадать, так как чувствовал, что его мозг сейчас закипит. Верно. Го Цзя тоже не стал ходить вокруг да около. Это потому, что у армии Лубу появилось оружие, которое способно стрелять огромными стрелами на сотни метров. Эти стрелы без проблем могли пробивать корпуса башенных кораблей. Оружие, которое способно стрелять на сотни метров и может пробивать корпуса башенных кораблей. Каакао попытался представить себе это оружие в своей голове. Го Цзя, ты говоришь о гигантском арбалете? Он был весьма осведомленным человеком и ранее видел баллисты на стенах пограничных городов. Это оружие действительно могло стрелять очень далеко и обладало очень сильной проникающей способностью. Гигантский арбалет? Го Цзя на мгновение задумался. Вполне возможно, однако они способны на скоростную стрельбу. Лишь так они могли одолеть 30000 флот Чжандона. Каакао был ошеломлен. Гигантский арбалет, который может быстро стрелять. Обычному арбалету для зарядки требовалось не менее 20 человек. В результате, каждый выстрел требовал много времени и сил на подготовку. Но теперь Го Цзя заявил, что эта жуткая штука может вести скоростной огонь. Невозможно. Это просто невозможно. Го Цзя, я раньше видел эти гигантские арбалеты. Они просто не способны стрелять быстро. Да, Го Цзя был несколько неуверен. Если бы у Лубу было это оружие ранее, то они не смогли бы завоевать провинцию Сюй так легко. Они бы смогли просто разместиться несколько десятков подобных орудий на городских стенах, и армия Каакао понесла бы огромные потери. Тогда, может, информация в этом сообщении ошибочна? И когда двое людей задумались над этой возможностью, охранник быстро ворвался внутрь палатки. Разве я не говорил, чтобы нас не беспокоили? Рассердился Каакао. Его беседа с Го Цзя была прервана, и в его глазах мелькнуло убийственное намерение. Господин, срочное донесение. Охранник в панике упал на колени. Ранее он уже имел возможность узнать, что из себя представлял гнев Каакао. Как-то раз его товарищ по оружию, увидев, что Каакао уснул, решил накрыть его одеялом, но в результате был убит Каакао, так как тот проснулся ото сна. Этот охранник не хотел умирать, поэтому быстро опустился на колени, достав письмо. «Срочное сообщение!» Каака решил не трогать охранника и взял письмо. А когда он прочитал письмо, его выражение лица резко изменилось. Глава 220. Тщетная надежда Каака. «Господин, что случилось?» Гоцзя выглядел несколько озадаченно. Каака закрыл свои глаза и долго над чем-то размышлял. После прочтения отчета, на его лице иногда возникала радость, а иногда он хмурился, из-за чего было непонятно, что случилось. Тогда Гоцзя, полностью проигнорировав свое положение, взял отчет из Каака и, прочитав этот отчет, его выражение лица стало таким же, как у Каака. В отчете разведка сообщала, что флот Чжоу в Чжанся потерпел поражение. Более 5000 солдат были убиты, а отступить смогли лишь 20 000 из изначальных 30 000. Флот Чжоу лишь мог отчаянно бежать с поля боя, и Чжанся снова оказалась под контролем Любяа. Любяа никогда не мог оказать давление на Санце, так как даже Чжоу с его 30 000 флотом без проблем могли отбиваться от 70 000 флота провинции Цзинь. Но прямо сейчас в сообщении говорилось, что Чжоу был побежден, и наибольший вклад в эту битву внесло оружие Лубу. Теперь это оружие не было секретом. В прошлой битве флота Санце с Ганнином все были свято уверены, что Ганнин проиграет, поэтому не стали отправлять своих шпионов наблюдать за этим боем. Никто даже подумать не мог, что флот Ганнина сможет победить, полностью разбив флот Чжандона. Эта битва была огромным позором для Санце, поэтому его силы не сильно афишировали события, которые произошли в той битве. С другой стороны, Ганнин также не сильно распространялся о баллистах, так как не хотел, чтобы о них узнали другие. В результате, шпионы не смогли собрать много информации, но на этот раз ситуация полностью отличалась. Флот Любяа, наконец, сумел одолеть флот Чжандона. Чжоу – это одна из самых влиятельных фигур Чжандона, там он был вторым по значимости человеком. Можно было смело утверждать, что если бы не Чжоу, то сегодняшнего Чжандона просто не существовало бы, и прямо сейчас этот человек должен был с позором бежать из Чжанся. Как Любяа мог не объявить об этом на весь мир? Это была первая победа провинции Цзинь над Чжаданом, с момента, как Санце стал непрерывно давить на них. И даже если армия Лубу несколько помогла им, победа все еще была полностью их заслугой. Кроме того, хоть Чжоу и не потерял много войск, его все еще заставили бежать из Чжанся. Это действительно было большое достижение. Естественно, что Любяа хотел рассказать об этом всему миру, тем самым давая другим военачальникам предупреждение, что он не так слаб, как они думали, и чтобы они даже не думали нападать на него. Но именно благодаря этому Каакаа узнал о силе баллист. 300 метров. Способны атаковать башенные корабли и могут выпускать залпы по 5 стрел. Каакаа был весьма доволен, так как он наконец смог получить информацию о баллистах. Но затем он непроизвольно нахмурился, так как у него не было таких баллист. И как ему быть, если кто-то использует это оружие против него? Мобилизуйте войска. Отправьте людей в Лучжан для встречи с Лубу. Мы тоже хотим это оружие. Резко воскликнул Каакаа. Если у него будет это оружие, Юаньша больше не будет для него угрозой на реке Хуанхэ. С этим оружием он сможет разбить флот Юаньша и полностью заблокировать его войска в Хэбэй. Да, Гоцзя также согласно кивнул, так как он тоже был весьма поражен боевыми характеристиками этого оружия. Таким образом, посол от Каакаа был отправлен в Лучжан той же ночью. Гоцзя, если у Лубу было такое оружие, то почему он не использовал его ранее в провинции Сюй? Каакаа был несколько озадачен. Если бы Лубу использовал это оружие в провинции Сюй, его войска понесли бы огромные потери и их победа была бы под большим вопросом. Я тоже не знаю. Гоцзя покачал своей головой. Существует две возможные причины. Первая заключается в том, что это оружие является фальшивкой, но это выглядит маловероятным, так как Любяа на самом деле сумел одолеть Чжоу, и это однозначно не фальшивка. Было крайне маловероятно, что эти два врага вдруг договорились между собой, чтобы пустить пыль в глаза всему остальному миру. Вторая заключается в том, что Лубу получил это оружие уже после битвы в провинции Сюй. Эта версия кажется более вероятной, так как, если бы у него было это оружие в провинции Сюй, он однозначно использовал бы его. Также не нужно было скидывать со счетов Чэньгуна, который сильно ненавидел Каакаа. Наиболее вероятен второй вариант. Каакаа также согласился с Гоцзя. Однако, кто дал Лубу это оружие? Каакаа никогда не прекращал следить за Лубу, так как опасался его. У того было несколько неплохих генералов, вроде Гао Шуня, Зангба и Чжанля. Эти трое были настоящими профи в искусстве войны, однако они не были учеными. Так, просить их что-нибудь придумать или создать, просто взорвало бы их мозги. Чэнь Гуна тоже можно было сразу же сбрасывать со счетов, так как, несмотря на то, что он был хорош в интригах и планировании, он не обладал навыками механика. Хуан Чжун и Сюйшен также не были теми людьми, которые могли бы что-нибудь изобрести. Так, оставался лишь один человек. Го Цзя и Као Као в конечном итоге пришли к одному и тому же выводу. Лю Манг. Эти двое просто не могли придумать никого другого. Этот человек, казалось, появился из ниоткуда и, казалось, упорно выступал против Као Као. Он спас Лубу и даже практически убил самого Као Као с помощью своих трюков. Он также возглавлял защитников Ванчина во время осады Санце. Он был ученым, но также умел сражаться. Но он не был генералом, так как его боевые навыки были довольно посредственны. Однако, когда Лубу получил этого человека, его тень можно было заметить практически в любом событии, которое касалось Лубу. Лишь этот человек мог создать такое оружие. Го Цзя также помнил битву под Кайяном. Там у Лубу однозначно не было кавалерии, но с появлением Лю Манга она неожиданно появилась у него. Этот человек крайне опасный враг. Подвел итог Го Цзя, так как Лю Манг вызывал у него сильное чувство опасности. Даже Сан Цэ с его 100-000 армией так и не смог захватить Ванчин, который находился под защитой Лю Манга. И если их догадка верна и Лю Манг действительно является создателем этого оружия, то этот человек был крайне страшным противником. Этот человек просто невероятно большой талант, с досадой сказал Као Као. Хоть он и хотел убить Лю Манга, он все еще должен был признать его талант. Он был слабее Лубу в боевых искусствах и уступал в тактике Чэнь Гуну, но вместе с тем, казалось, он был человеком, который сумел объединить армию Лубу в единое целое. Го Цзя, неужели и правда не существует способа сделать Лю Манга моим? Као Као был человеком, который очень любил таланты. Если бы он смог заполучить Лю Манга, то он готов был поспорить, что сможет объединить земли Китая менее чем за 10 лет под своим руководством. Господин, ты все еще отказываешься сдаваться. Го Цзя не знал, смеяться ему или плакать. У его господина была лишь два недостатка. Первый, Као Као тем еще параноиком. Он очень легко начинал подозревать людей вокруг него и без колебаний был готов убить любого подозрительного человека. Вторым его недостатком было то, что он слишком любил талантливых людей. Ему было плевать, была у этого человека какая-то честь или он что-то замышлял, главное, был ли у него талант. Яркими примерами могут послужить Чжан Мя и Лю Сюн. Као Као без колебаний взял их себе на службу, а когда они сделали свои дела, он также без колебаний избавился от них. Его высочество является затем Лубу. Го Цзя напомнил Као Као. Изначально титул принца Шу был присвоен Лю Мангу. Именно Го Цзя и Као Као в надежде вызвать подозрение у Лубу и заставить его с опасением относиться к Лю Мангу. Но в результате, казалось, что Лубу лишь все больше заботился о Лю Манге, полностью игнорируя тот факт, что его статус был ниже, чем у Лю Манга. И что с того, если он захочет, я также могу женить его на своей дочери. Као Као был совершенно не против этого. Он даже был готов отдать Лю Мангу свою дочь, лишь бы он заглотил его приманку. Ох, Го Цзя был вынужден быстро остановить подобные мысли Као Као. Господин, он все еще член клана Хан. Хочешь стать преданным последователем Хан? Эти слова Го Цзя заставили Као Као умолкнуть. Лю Манг носил фамилию Лю, что означало, что он был членом имперского клана Хан, что заставило его колебаться. Когда он был моложе, то хотел служить Хан. Он хотел помочь династии Хан расширить свои владения за пределами Великой Китайской стены и тем самым прославить себя, оставив след в истории. Он не хотел был императором, так Као Као и тогдашний император были довольно близки. Као Као искал императора каждый раз, когда ему требовалось обсудить какой-нибудь большой вопрос. Даже ночью император надевал свои тапочки, чтобы встретиться с Као Као, а тот даже удостаивался чести расчесывать ему волосы. Но однажды Као Као был вынужден остановиться. Причиной стало то, что император Хан неожиданно начал захватывать власть во всех его владениях. Он перестал быть открытым перед Као Као. Он стал плести интриги у него за спиной и хотел заманить Као Као в ловушку. Он стал очень беспокойным. К сожалению, император Хан был подобен молодой лисе, а Као Као был большим и старым лисом. С первого же взгляда Као Као понял, что император вырос и вышел из-под контроля. Наличие амбиций – это хорошо, однако это нужно делать постепенно и не спеша. Каакаа был весьма понимающим человеком и без проблем отдал бы свое положение, если бы его хорошо попросили. Однако император боялся его и хотел избавиться от него, после чего смог бы заменить кем-нибудь другим. Это было спланированное убийство. Но даже если Каакаа был готов умереть, его люди – нет. Каждый новый правитель приводит с собой новых помощников. Это было вполне нормальное явление. Когда они служили Каакаа, они могли наслаждать славой и богатством, однако они не были уверены, что все продолжится так же, когда император одолеет Каакаа. Вполне возможно, что они лишатся не только своего богатства, но и жизни. Так, Каакаа сделал ход первым и убил большую часть доверенных людей императора Хан, тем самым лишив его власти. Но этот ход превратил его в предателя. А раз он стал предателем, то больше не мог встречаться с императором Хан. Даже когда у императора возникли проблемы и Каакаа спас его, вместо его родственника Любя, он все еще был предателем. Независимо от того, какой добрый поступок совершал Каакаа, одного его плохого поступка было достаточно, чтобы превратить его в настоящего злодея. Так, у Каакаа, которого заклеймили предателем, не осталось иного выбора, кроме как стать военачальником. Но если бы императором Хан стал Лю Манг, у него могла появиться хотя бы возможность для переговоров. Каакаа мог бы провести переговоры с Лубу, а затем совместными усилиями они смог бы объединить земли Хан. Го Цзя, как ты думаешь, что случится, если принц Шу заменит нынешнего Люсе? Каакаа перестал называть нынешнего императора Хан по его титулу и назвал его прямо по имени. Господин, ты с ума сошел? Го Цзя даже поперхнулся. Лю Манг, император, избавиться от Люсе? Если Каакаа на самом деле надоело жить и он больше не хотел ни с кем сражаться, тогда он вполне мог попытаться сделать нечто подобное. Каждый, кто пытался избавиться от императора, встретил крайне печальную участь. Например, Донг Чжуа, который убил Любяня. И хоть император издал указ, никто не поверил в него. В результате, Донг Чжуа находился в осаде в течение 3 дней и ночей, а затем вся семья Донг была полностью уничтожена. Единственным человеком, который все еще нес в себе кровь клана Донг, была императрица Донг и регионе Хинан. Если бы Каакаа решил избавиться от Люсе, это стало бы отличным поводом для всех остальных напасть на него. В результате, он оказался бы в положении Юаньшу. Даже те, кто не хотел сражаться с Каакаа, были вынуждены бы напасть на него, так как они провозгласили, что являются верными подданными Хан. Ха-ха, Го Цзя, я просто спросил. Каакаа посмотрел на испуганного Го Цзя и покачал своей головой, быстро отказавшись от этой идеи. Глава 221. Поражение Чжоу Ю, часть 1. Господин Куайлян, куда мы направляемся теперь? Хоть флот Ден Ло нашел вверх по течению, они являлись элитным флотом, поэтому они двигались быстро и без задержек, так как солдаты энергично работали веслами. Они прекрасно разбирались в гидрологии реки и знали, когда нужно ускоряться, а когда стоит сменить направление. Так, менее чем за полдня они достигли вот Шанся. Это был флот Любя, а Ден Лон являлся генералом Хуансу. Но несмотря на то, что он был командиром этого флота, он все еще должен был слушать приказы Куайлина. Причина этого заключалась в том, что статус Куайлина был примерно одинаковым с его господином. Однако Куайлян не ответил на его вопрос. Вместо этого он спросил: «Генерал Ден Лон, ваши солдаты уже полностью ознакомились с принципом работы баллист на кораблях?» Ден Лон был несколько озадачен, но все же ответил: «Теперь мы можем сражаться». Он вовсе не хвастался. Войска под его командованием действительно были способны на это, так как баллисты не были очень сложными в использовании. Все, что им нужно было, это цель. Поэтому он дал такой уверенный ответ. Если что-то пойдет не так, то множество солдат могли умереть, но даже так Ден Лон был полностью уверен, что его флот может вступить в бой. Отлично. Затем Куайлян снова просил: «Генерал Ден Лон, желаете ли вы получить больше награды от своего господина Хуансу?» «Больше награды?» Ден Лон был на мгновение удивлен. «В данный момент войска Чжанся находятся под сильным давлением Чжандона, так где они могли выслужиться для награды? Как вы думаете, что случится, если мы сможем освободить Чжанся, а также заставим Чжоу Ю отступить? Как вы думаете, ваш господин оценит вас по достоинству? Вполне возможно, что вас даже повысит до губернатора. Куайлян продолжал соблазнять Дин Луна. Он знал, что тот служил Хуан Су и всегда хотел получить более высокую должность. Этот генерал обладал неплохими навыками, в противном случае Хуан Су не стал бы в первую очередь отправлять его. До этого он был ниже по статусу Суфея и Хуан Чжуна, именно поэтому он никогда не получал много войск под свое командование. Но теперь, когда Хуан Чжун и Суфей ушли, возможно, Дин Лун сможет засиять на сцене. Однако Чжанся была оккупирована войсками Чжандона, таким образом, если его господин Хуан Су не сможет защитить себя, уже никто не сможет дать ему повышение. «Господин Куайлян, вы предлагаете мне направить эти корабли против Чжоу Ю для решающей битвы?» Дин Лун несколько испугался. В конце концов, Чжоу Ю был человеком, который с 30-000 флотом сумел успешно подавлять 70-000 флот. Неужели генерал Дин Лун испугался? Куайлян презрительно улыбнулся в его сторону. «Я не боюсь», — быстро ответил тот. «Какой человек честно признается, что он боится?» Но прежде, чем Дин Лун смог все объяснить, Куайлян перебил его. «Генерал Дин Лун, вы знаете Ган Нина из армии Лубу?» — спросил он, направившись к мостику башенного корабля. Затем он посмотрел на широкие воды Яньцзы. Это было прекрасное место, которое должно было принадлежать провинции Цзинь, но, к сожалению, река сменила своего владельца. Ган Нина, естественно, Дин Лун знал его. Ган Нин находился в подчинении Суфея и находился в довольно натянутых отношениях с ним самим. Дин Лун всегда смотрел на него сверху вниз, так как тот был пиратом. Однако он все еще должен был признать, что Ган Нин был весьма способным воином, так как ранее Дин Лун уже был побежден Ган Нином, и этот факт его крайне сильно раздражал. В распоряжении Ган Нина было лишь 7000 моряков, но он все еще сумел одолеть 30-000 флот Чжандона, оставшись полностью невредимым, сказал Куайлян. Он заметил, как на лице Дин Луна появилось отвращение. Это выражение лица сказало Куайляну, что эти двое не только были знакомы, но явно пресекались ранее. И это было именно то, чего хотел Куайлян. «Господин Куайлян», прежде, чем Куайлян смог закончить свою мысль, Дин Лун прервал его с красным лицом и тяжелым дыханием, показывая свой гнев. «Не нужно больше говорить, я подчинюсь вашим приказам». Дин Лун также знал, что Ган Нин сумел одолеть 30-000 флот Чжандона. Он также знал, что флот Ган Нина не был элитой, как его собственный флот. Он не хвастался этим, но половина флота, который Ган Нин привел с собой из Чжанся, были новобранцами и даже близко не стояли с войсками Дин Луна. «Ха-ха-ха, вот это могучие воины моей провинции Цзинь. Именно такой реакции я и ожидал от лучшего генерала Хуан Су». Куайлян был вовсе не скуп на похвалу. «Вы слишком сильно хвалите меня». Дин Лун также был рад. Это был просто очередной бой, и как воины, они были готовы к тому, что могут умереть в бою. Вместо того, чтобы топтаться на месте, лучше рискнуть своей жизнью. По крайней мере, он мог получить более светлое будущее. Если Ган Нин смог, то почему он не сможет? В конечном итоге он также использовал то же оружие, что и Ган Нин. Опустить флаги. Куайлян отдал первый приказ. Дин Лун тут же выполнил ее, не сильно задумываясь на этот счет, и оба командира подняли свое знамена. Куайлян также был весьма влиятельной личностью, как он вместе со своим братом помогли Лю Бяо захватить всю провинцию Цзинь. К сожалению, Лю Бяо утратил свой боевой дух и больше не стремился к завоеванию новых земель. В результате, Куайлян также лишился места, где он смог бы показать все свои навыки. Если бы Лю Бяо не был слеп на таланты, то его военным советником был Куайлян, а не Каймао. Флот Дин Луна продолжил движение по реке, но он не вернулся в провинцию Цзинь. Вместо этого они направились прямо на базу Чжоу Ю в Санчжанкоу. В это время в Чжанся бои происходили каждый день. Две армии обычно сражались в ближнем бою на реке. Если подняться на более высокую точку Чжанся, то можно было увидеть мертвые тела в доспехах, которые плыли по реке. Это главный лагерь флота Чжандона. Перед флотом Дин Луна был Санчжанкоу. Это место полностью отличалось от порта Ванчина, который мог использоваться лишь как временный лагерь для флота. Это был реально большая морская база, которую вполне даже можно было назвать городом на воде. Это место служило не только базой для солдат флота, но также было расположено в уникальном месте, имея сразу три выхода. Куайлян уже мог видеть знамена флота Чжандона. Река тщательно охранялась элитными войсками. Солдаты совершенно не спали и тщательно следили за рекой. Это были элитные войска под командованием Чжоу Ю. Поскольку Куайлян мог видеть Сан Чжанкау и противостоящие ему силы, естественно, что они также видели его. Однако наблюдатели были несколько озадачены. Флот не имел никаких распознавательных знаков, однако 20 башенных кораблей было достаточно, чтобы считаться небольшим флотом. Так, наблюдающий решил сообщить об этом своему командованию, поскольку он не мог понять, был ли этот флот врагом. За пределами Санчжанкау есть неизвестный флот, сообщение было быстро передано, пока не достигло командира, отвечающего за охрану, которым был Хан Дан. Это был старый ветеран клана Сан, который был настоящим экспертом в стрельбе из лука на скаку. В результате, Сан Чжан очень высоко оценил его талант и всегда брал его во все свои экспедиции. Он не раз прорывал вражескую оборону и много раз захватывал врага, пока не был назначен на роль военного советника. Он также оказал немалую помощь в завоевании Чжандона. Еще когда он служил Сан Чжану, его сила уже достигла уровня генерала суперкласса, так, хоть сейчас он и пострел, его сила все еще была весьма немаленькой. Получив новости о том, за пределами их лагеря появился неопознанный флот, он быстро бросился к порту, на смотровые позиции. Когда он оказался на месте, то обнаружил 20 башенных кораблей, которые медленно приближались к Санчжанкау. Это военные корабли. Хан Дан посмотрел на корабли без каких-либо опознавательных знаков. Это не был флот Чжандона. Это также не были корабли провинции Цзинь, так как лагерь флота Любяо находился выше по течению, а этот флот пришел снизу реки. Про себя Хан Дан задумался, могли ли быть это корабли Лубу, разве это не военные корабли Лубу? Один из офицеров рядом с ним спросил Хан Дана: «Корабли Лубу, ты уверен?» Хан Дан спросил в ответ: «Это был флот, который отправил флот Чжан Циня на корм рыбам. Я полностью уверен, генерал». Офицер кивнул в ответ. Он не мог ошибиться, так как эти корабли пришли снизу реки, а этот офицер был одним из тех, кто отвечал за охрану района во время переговоров. Когда он увидел флот Ганнина, то очень сильно опасался того, что тот решит напасть на них. Похоже, что это и правда раб трех фамилий. Но почему он не поднял свои знамена? Презрительно сказал Хан Дан. Его мнение о Лубу всегда было ниже уровня плинтуса. Его старые и новые господины были разбиты Лубу ранее. Хан Дан воспринимал абсолютно всех, кто выступал против армии Чжандона, плохими людьми. «Генерал, вы видите те большие штуки на кораблях?» Офицер указал на баллисты, покрытые черной тканью. Это оружие своего рода стало визитной карточкой флота Лубу. Именно из-за этого оружия генерал Чжан Цинь был полностью разбит. Когда он патрулировал воды в районе Хуанчжоу, он даже спас нескольких солдат, которые, упав в реку, смогли сбежать. Они также рассказали ему, что эти баллисты могли стрелять на большие расстояния и их силы было достаточно, чтобы потопить башенный корабль. Баллисты. Хан Дан также был одним из высокопоставленных офицеров армии Сан Це, таким образом, он естественно знал, что из себя представляли баллисты. Хаем, и что здесь делают шестерки раба трех фамилий? Они хотят показать нам свою силу. Хан Дан был крайне недоволен. В данный момент между Лубу и армией Сан Це было установлено перемирие. Ган Нин не мог прямо сейчас появиться здесь и развязать войну. Армия Лубу без сомнений не нарушит этой договоренности, что означало, что это была просто обманка. Чем ты хвастаешься? Через несколько дней мы также будем иметь эти баллисты. Хан Дан знал об этом от Чжоу Ю. Чжандон получил чертежи баллист и уже начали их производство. Первые из баллист уже были завершены и ждали, когда их доставят на поле боя. Поскольку флот Чжоу Ю находился на передовой, то все необходимые материалы им поставлял Чжандон. Когда у Хан Дана появятся баллисты, он откроет огонь по флоту Ган Нина в качестве практики. В худшем случае, они будут вынуждены заплатить Лубу золото за то, что случайно открыли огонь по его кораблям. «Это однозначно флот Ган Нина», — сказал другой офицер. Ранее он уже сражался с Ган Нином, когда он был менее известным. Ган Нин был пиратом, поэтому он любил украшать свои корабли яркими тканями и колокольчиками. Эти колокольчики стали его визитной карточкой. Корабли Куайлина также имели эти ткани и колокольчики, так как Ган Нин не успел их вовремя забрать. Таким образом, флот Чжандона ошибочно принял флот Куайлина за флот Лубу. «Генерал, солдаты начинают нервничать. Каждый день флот Чжоу Ю и флот провинции Цзинь сражались друг с другом. Обе стороны пытались атаковать слабые стороны друг друга, так как лобовое столкновение принесло бы большие потери обеим сторонам, а поставка новых ресурсов требовала времени. Сан Цэ не мог отказаться от половины Чжанся, Флот Любя также не мог бросить Чжанся Чжандону. В результате, обе стороны оказались в тупике. Потребление провизии каждый день было очень большим, так как войскам нужно было готовиться к бою. Чжандон не экономил на питании, так как голодный солдат много не навоюет. На втором месте был боевой дух. В отличие от Чжандона, боевой дух флота провинции Цзинь был крайне низким. В настоящий момент флот Любя был практически полностью побежден только за счет падения боевого духа. Спустя еще немного времени, пришло время покинуть лагерь и вывести корабли на воду, чтобы в очередной раз сразиться с флотом Чжандона. И теперь, когда на воде было так много башенных кораблей, солдаты Чжандона начали беспокоиться. Но даже в такой ситуации они не могли открыть огонь по этим кораблям, так как между Лубу и Санце было заключено перемирие. Если они спровоцируют еще и Лубу, то Чжо Ю окажется в очень тяжелом положении, так как у него все еще не было баллист. Из-за этого флот Чжандона чувствовал себя крайне некомфортно, словно кто-то манипулировал ими. Из-за этого, из боевое построение также было нарушено. Хан Дан нахмурился. Это была проблема, поэтому он сказал: «Чего вы испугались?» Затем он помахал рукой. «Они просто зрители со стороны. Покажите им силу нашего флота и раздавите их мораль». Он решил проигнорировать этих зрителей. Пускай смотрит, что в этом такого. Он собирался показать этим зрителям разницу между флотом Чжандона и флотом Лубу. «Да», — солдаты быстро ответили, а затем стали спускаться вниз и занимать свои боевые места. Затем военный порт Санчжанкоу открыл свои ворота, и корабли один за другим стали покидать порт. Это был флот Чжоу Ю, они были элитой. Каждый из воинов имел высокий боевой дух и с готовностью стоял на палубе кораблей. Затем они взглядами впились в то, что, по их мнению, было флотом Ганнина, показывая презрительные выражения на лицах. Они были группой пираний, которые были весьма уверены в себе. Они были повелителями реки Янцзы. Поражение Чжанциня было просто удачей Ганнина. Как я и ожидал от Чжоу Ю, Куайлян наблюдал за тем, как корабли покидали свою базу. Боевой дух солдат был очень высок. Неудивительно, что они могли причинять столько бед флоту провинции Цзинь. Хотя флот Любя был элитой, у них не было столь воинственного боевого духа. И в подобном положении они лишь могли считаться просто элитой, но не могли претендовать на звание козыря. Потеря боевого духа флота провинции Цзинь по большей части была вызвана их же господином. Умирающий старик уже просто не имел никакого желания для продолжения борьбы. Действия между кораблями также были идеально согласованы, а расстояние между ними было совершенно одинаковым. «Господин Куайлян», — Ден Лон подошел к Куайлину. Честно говоря, его руки уже были полностью вспотевшими. Впереди них находился лагерь Санчжанкоу. Если флот Чжандона окружит их, то это станет их концом. С другой стороны, Куайлян спокойно оценивал силы противника. «Генерал Ден Лон, не паникуйте, они не раскрыли нас», — Куайлян спокойно ответил. Причина, по которой он приказал снять флаги, заключалась в том, чтобы выдать себя за флот Лубу. Таким образом, они не только сможет неожиданно атаковать флот Санце, но и уничтожат перемирие между Санце и Лубу. Хоть флагов Лубу на кораблях и не было, это вовсе не помешало бы возникнуть недоразумением со стороны Чжандона. В конечном итоге, даже армия Лубу не могла обвинить армию провинции Цзинь в том, что армия Чжадана совершила подобное недоразумение. Очень надеюсь на это. К счастью, они находились внизу реки, так что если случится нечто непредвиденное, им будет легче сбежать. Итак, более половины флота Чжандона покинули порт, и на воду стали выходить более крупные корабли. Один башенный корабль особенно выделялся на фоне других, так как он был выше остальных и имел больше солдат на своем борту. На самом верху корабля также находился человек в доспехах генерала. «А вот и он», — улыбнулся Куайлян. Он ждал именно этот корабль. Это был флагман флота Чжандона и командовал этим кораблем Чжоу Ю. Куайлян хотел напасть непосредственно на этот корабль. Как только флагман флота будет уничтожен, остальной флот также прекратит свое сопротивление, так как бой будет считаться проигранным. «Ха, видишь это, раб трех фамилий, это наш флот Чжандона». Хан Дан был крайне горд. Это был козырь Чжандона, особенно это касалось Чжоу Ю, который был крайне талантливым человеком. Среди многих командиров, под которыми служил Хан Дан, Чжоу Ю был лучшим. «Генерал, корабли начали двигаться», — вдруг крикнул один из солдат рядом с Хан Даном. «Начали двигаться? Естественно, что они начали двигаться. Они сгорают от стыда и хотят сбежать отсюда», — небрежно ответил Хан Дан. «Будь это флот Ганнина или флот Любя, Никто из них не мог сравниться в боевой мощи с флотом Чжандона. «Нет, они начали двигаться в нашем направлении», — сказал солдат. «И они подняли свои знамена, которые зеленого цвета». «Зеленый?» Хан Дан впал в ступор. «Разве знамя Лубу не черное? Почему оно вдруг стало зеленым?» «Это флот Любяа. Это флот провинции Цзинь», — закричал солдат. «Это не был флот Лубу, а был флот Любяа. Только Любяа использовал зеленые знамена. Флот Любяа». Хан Дан несколько офигел. «Разве это не был флот Ганнина? Почему он внезапно стал флотом Любяа? Они же уже убедились, что это были корабли Ганнина». Однако, Хан Дан не зря был ветераном, он тут же закричал. «Это внезапная атака. Всем войскам приготовиться встретить врага». Хоть он и был стар, но его голос был громче боевых барабанов. Флот провинции Цзинь, Чжоу Ю также увидел, что к его флагману направились 20 башенных кораблей. Разве это не была армия Лубу? Почему там появились знамена Любяа? Но это было неважно. Раз они сами пришли сюда, тогда они не позволят им уйти отсюда. На этих 20 кораблях было всего несколько тысяч солдат. По оценкам Чжоу Ю, там было не больше 10 000 солдат. Так он непроизвольно нахмурился. Неужели эти солдаты смерти ищут? Попробуйте это. Отправьте Любяа большой подарок. Флагман Чжоу Ю тут же отдал приказ, и весь флот пришел в движение. Флагман Чжоу Ю также пришел в движение, а другие корабли ушли с его пути, а военные корабли позади стали заполнять освободившееся пространство. Легкая заслуга. Не вините меня за это. Хан Дан уже достиг суперкласса. У противника было всего около 20 кораблей, в то время, как у них было более 100 кораблей. Также у них было очень много солдат, так что эти несколько тысяч солдат провинции Цзинь были им просто на один зуб. Во-первых, среди флота Чжоу Ю было много отчаянных кораблей, а во-вторых, Чжоу Ю оценил Хан Дана, который максимум может быть заместителем командира, если не учитывать его боевое мастерство. Но даже тогда у Хан Дана под командованием все еще было 5000 солдат, и он все еще был довольно независимым от основной армии. Знамя Хан, Куайлян увидел знамя и улыбнулся. Это Хан Дан. Хан Дан был стариком, с которым он столкнулся, когда убил Санчжена. Теми, кто внес наибольший вклад в смерть Санчжена, на самом деле был не Хуан Су, а брат Сакуай. Хуан Су был лишь тем, кто привел в исполнение их план. Любяа в свое время почувствовал угрозу со стороны Санчжена, поэтому братья Куай помогли ему избавиться от него. Когда Санчжан был убит людьми Хуан Су, Любяа решил, что может наконец расслабиться, так как угроза исчезла, но откуда ему было знать, что на месте Санчжана появится Сан Цэ со своими братьями и этим стариком, объединит Чжандон и снова начнет угрожать ему. Но это было уже не важно. Сегодня они отправят флот Чжоу Ю на дно, и провинция Цзинь получит еще 10 лет мира. Когда Чжоу Ю умрет, Сан Цэ фактически лишится своей правой руки. У Сан Цэ было 3 главных флота. Один он потерял в битве при Ванчине. Если он потеряет еще один здесь, то у него останется всего один флот. Так, даже своя безопасность Чжандона оказалась бы под угрозой, из-за чего он больше не смог бы атаковать провинцию Цзинь. Для начала разберемся с Хан Даном. Куайлян находился в 500 метрах от флота Хан Дана и медленно приближался к нему. Люди Хан Дана были элитой, поэтому сохраняли спокойствие. Они не были подобны людям Ганнина, которые могли открыть огонь до того, как командир отдаст приказ. Флот провинции Цзинь также не двигался, пока они не получили приказ открыть огонь из баллист от Куайлина. 300 метров. Дин Лун посмотрел на Куайлина. Ранее он получил информацию, что 300 метров – это был эффективный радиус поражения для баллист. Однако, Куайлян продолжал хранить молчание. 250 метров. 200 метров. Если все продолжится так и дальше, то они даже могут вступить в ближний бой. Флот Чжандона начал натягивать свои луки. Огонь. Куайлян наконец отдал приказ, из 20 кораблей в небо взлетели огромные стрелы. Более 100 огромных стрел устремились к флоту Хан Дана. Что это? Хан Дан был ошарашен. Раньше он никогда не видел ничего подобного. Каждая стрела, казалось, весила больше боевого корабля и обладал крайне пугающей силой. Бабах! Хан Дан пошатнулся, потеряв равновесие. Более 20 стрел поразили его корабль. Толстые бревна корабля просто не могли выдержать силу этих стрел. Эти стрелы пробивали корпус корабля насквозь, создавая дыры в его дне. Вода начала заполнять каюты корабля, и это можно было считать удачей. Один из офицеров Хан Дана умудрился попасть прямо под стрелу, и его тело было разорвано на части. Подобная ситуация произошла и с другими боевыми кораблями. В один миг Хан Дан потерял порядка 5-6 кораблей. Скорее к ним. Полный вперед. Хан Дан был похож на Чжан Циня, который знал, что понял силу баллист, но посчитал, что они могут выстрелить лишь раз. Он думал, что его корабли успеют добраться до врага, пока он будет перезаряжать свои баллисты. Но в этот момент корабля Любяо совершили второй залп. В этот момент даже Чжоу Ю утратил свое спокойствие. Непрерывный огонь, с такой силой, Чжоу Ю не ожидал, что сила баллист была настолько ужасна. Хоть ранее Сан Цэ упоминал об этом в письме, Чжоу Ю все еще не верил в это. Но теперь у него не осталось иного выбора, кроме как поверить в это. Второй залп отправил на дно реки еще несколько башенных кораблей. Проклятие! Громко взревел Хан Дан. Его собственный корабль уже наполовину погрузился в воду. Поскольку его корабль начал тонуть, он знал, что больше не может оставаться на нем. И даже если он был отличным пловцом, тонущий корабль создает водяные воронки, которые утаскивают за собой все, что находится рядом с ним. Но то, что разозлило Хан Дана больше всего, были его солдаты. Он лично тренировал и обучал их, а в результате, они были полностью разбиты еще до того, как смогли скрестить свое оружие с врагом. Теперь он понял, как Чжан Цинь умудрился потерять весь свой флот. Откуда появилось подобное оружие? Обломки кораблей, вперемешку с солдатами и их трупами, заполнили поверхность реки. Огонь. Куайлян не мог сочувствовать врагам и приказал открыть огонь снова. В небе снова появился рой огромных стрел. Флот Чжоу Ю полностью погрузился в хаос. Больше всего людей пугает неизвестность. Вторая вещь, которой человек боится больше всего, это инновации. Они очень долго сражались с помощью луков и мечей во время морских битв и никогда даже подумать не могли, что флоты способны сражаться подобным образом. Некоторые военные корабли начали менять свои позиции, в поиске более безопасных зон, а другие стали прятаться за башенными кораблями, в надежде, что под удар попадут другие, а не они. Глава 222. Поражение Чжоу Ю, часть 2. Чжоу Ю холодно посмотрел на солдат, которые оказались в воде. Мертвые тела и останки разбитых кораблей, они все были результатом его тяжелых трудов. Прямо сейчас количество жертв с его стороны достигло 3000 человек. И это была сила баллист. Чжоу Ю посмотрел на знамена вражеских кораблей и увидел среди них знамя Куай. В провинции Цзинь, клан Куай был одним из самых больших и влиятельных дворянских кланов. Провинции Цзинь фактически правили 4 клана. Куай, Кай, Лю и Хуан. Но среди правящих вершин клан Куай имел целых 2 представителя. Куай Юэ и Куай Лина. Из-за этого было невозможно сейчас определить, какой из братьев Куай в данный момент управлял этим флотом. Чжоу Ю потерялся в догадках. Для него единственными людьми из всей провинции Цзинь, которых он признавал в качестве противника, были братья Куай. Были, конечно, еще мастер Шуи Цзинь и Пан Дидун. Однако Лю Бяо не мог непосредственно использовать их. Они скорее были похожи на благодетелей и не служили Лю Бяо. В противном случае, провинция Цзинь стала бы самой жуткой из всех провинций, в плане боевой мощи. Эти парни были сравнимы с драконами и фениксами, вроде Сюишу или даже Цзясюя. Несмотря на то, что они также были людьми провинции Цзинь, он всячески пытались избежать войны. Если бы Лю Бяо смог бы их использовать, он действительно стал бы пугающим до жути противником. Все остальные более-менее нормальные стратеги и советники сейчас находились в Хэбэй. Хоть в Хэбэе было много выдающихся личностей, вроде Тянь Фена, и имели мощную дисциплину, следует помнить, что военные силы там были сильно рассредоточены. Несмотря на то, что Тянь Фен был предан Юань Шао, он не имел права голоса. Например, солдаты Юань Тана и Юань Шана были хорошо организованными, однако их лидеры были не самыми мудрыми людьми, из-за чего их солдаты постоянно норовили затеять драку между собой. Возможно ли, что это мастер Куайлян? Чжоу Ю также был известен, как красавчик Чжоу, и дело было не только в том, что он был красив, но и в том, что он был весьма талантлив и все его действия были утонченными и изысканными. Он всегда был очень вежлив со всеми, даже со своими противниками, вроде Куайлина. И здесь дело вовсе не в лести, а в его искреннем восхищении этими людьми. Это сила баллист. Другим человеком, который был потрясен силой баллист, был сам Куайлян. Он не ожидал, что баллисты на самом деле окажутся аж настолько мощными. Хан Дан даже приблизиться к ним не смог, а уже потерял около дюжины своих кораблей. Ранее Куайлян не сильно верил в силу этих баллист, так как не верил, что Лу Бу стал бы продавать им настолько мощное оружие по такой цене. В результате, он решил открыть огонь по вражескому флоту на расстоянии в 200 метров и, как оказалось, все слухи об этом оружии оказались правдой. Полный вперед, Куайлян быстро взял себя в руки. С этим оружием он может больше вообще не опасаться флота Чжандона. Если они смогут напасть на вражеский флагман, то однозначно потопит его. Без Чжоу флот Чжандона полностью погрузился бы в хаос, лишившись своего лидера. Куайлян был уверен, что этот бой станет стартовым трамплином для флота провинции Цзинь. Этот день станет судным днем для флота Чжоу. Есть. Дин Лун также был крайне возбужден. Прямо сейчас, едва столкнувшись с врагом, они уже уничтожили 3000 их солдат. Изначально Дин Лун все еще колебался. Корабли и солдаты Чжандона были лучше флота провинции Цзинь. Чтобы одолеть флот Чжандона, флоту провинции Любя нужно было как минимум иметь двухкратное преимущество в числе. Другими словами, чтобы одолеть 3000 моряков Чжандона, провинции Цзинь нужно было пожертвовать 6000 своих моряков. Это были практически все солдаты, которые в данный момент были в распоряжении Дин Луна. Тем не менее, по большей части практически все войска Дин Луна остались невредимыми, если не считать нескольких незадачливых солдат, которые были сброшены в воду из-за сильной отдачи баллисты, в результате, получили ранения. Дин Лун уже мог видеть награды, которые ему дает Хуан Су за уничтожение 3000 вражеских солдат. Он как минимум будет продвинут на 3 ранга в звании. Возможно, что его повысит от рядового морского генерала до заместителя главнокомандующего. А если он сможет одолеть Чжоу, то вообще станет настоящей легендой. В Чжандоне Чжоу был человеком под 2. Как только он будет захвачен, Сан Цэ больше не посмеет и шагу сделать самостоятельно. Дин Лун станет крайне известным. Вполне возможно, что Лю Бя даже сделает его правителем в одном из районов провинции Цзинь. Без каких-либо приказов Куайлина, Дин Лун тут же закричал на своих людей. «Вы, чертовы ублюдки, посмотрите вперед, видите флагман Чжоу? Мне не нужно много говорить о нем, но этот парень является тем, из-за кого погибло множество наших товарищей. В данный момент они даже контролируют половину Чжанся. Но теперь у нас есть шанс нанести им ответный удар и даже захватить Чжоу. Это наш шанс прославиться и разбогатеть. Так чего вы ждете?» Дин Лун быстро поднял боевой дух своих солдат. В древности было лишь две вещи, ради которых человек был готов рисковать своей жизнью. Первый – это правительственный пост, а второй – это богатство. С этими двумя условиями многие люди с готовностью рискнут своей жизнью ради вас. «Схватить Чжоу!» – закричали солдаты один за другим. И этот крик был выдан не только из-за обещания наград Дин Луна, но и из-за их погибших товарищей солдат. Эти солдаты были людьми Дин Луна и были завербованы Хуан Су в Чжанся. Так, когда половина их родины оказалась в руках врага, естественно, что они не будут молчать. Ранее они были слишком слабы и не осмеливались пойти в открытый бой с армией Чжандона. Каждый из солдат думал, что они могут только защищаться, но не способны атаковать, но теперь ситуация в корне изменилась. Теперь у них было это замечательное оружие. Даже до того, как две стороны достаточно сблизились, чтобы вступить в ближний бой, вражеская сторона уже потеряла более 3000 человек. Когда это их враги успели стать такими слабыми? Нет, это они стали очень сильными. Их вера в победу вернулась и боевой дух резко возрос. Солдаты бросили все свои силы, чтобы направить свои корабли против течения. Сейчас они двигались даже быстрее, чем когда плыли за течением, но с низким боевым духом.